чудесная пуговица. В маленьком старинном городке жил трубочист Юкко. На его лице, вечно вымазанном сажей, неизменно сияла улыбка, и радостно светились голубые глаза. Каждый, кто не встречал Юкко, приветливо здоровался с ним. Ведь приятно видеть человека, у которого всегда хорошее настроение. Раннее утро. Еще спит солнышко. Еще не все горожане проснулись. А Юкко уже спешит на работу. На углу улицы он чуть не сталкивается с прохожим. Ну, как ваша Эрна? Не капризничает? Это он о печке. Всем печам и каминам он дал свое имя. Что-то она расхандрилась. Сколько ни кладешь в нее дров, все равно не греет. А это потому, что я ее давно не навещал. Вот, вот. Видимо, Эрна соскучилась по мне. Вот завтра подлечу вашу Эрну, и будет у вас тепло. Ой, спасибо, спасибо. И когда же вас ждать? Ну, как только проснетесь. Так рано. Ну да, чтобы вы успели на работу. Ну что ж, а может, вам удобнее прийти вечером? Нет. Вернетесь домой и сразу затопите печку, и станет у вас тепло. Довольно мучиться в холоде. Ну, так что до завтра? До завтра. О, это ты, Юкко? Ой, а я и забыла, что ты должен прийти-то. И затопил печку. Не беда. Главное, что я не забыла о своем обещании. Ну что ж, придется подождать, пока прогорит твоя Иви. А ты пока поешь. Нет, спасибо, я сыт. Я лучше пока схожу к вашим соседям. О, как замечательно, что ты заглянул к нам. Мы уже хотели сами искать тебя. В последние дни наша Кая стала жутко дымить. Ничего. Сейчас мы почистим ее, и ваша Кая перестанет шалить. Юкко принялся выгревать сажу. Не прошло и получаса, как в печи запылал яркий огонь. Ух, как здорово тянет теперь наша Кая. Большое спасибо тебе. Ты так вовремя пришел. А приходить надо тогда, когда ты нужен. Ну, а теперь мне пора. Меня уже ждут. Юкко позвали почистить дымоход в доме, где жила Ильза, самая красивая девушка в городе. Юкко много слышал о ней, но ему еще не посчастливилось увидеть ее. Мать Ильзы проводила трубочиста в большую комнату с камином и строго сказала: «Смотри, не насори и не запачкай ковер». «Ну что вы, я никогда не оставляю за собой следов». Так что не беспокойтесь, все будет в порядке. Вдруг в дверях показалась Ильза. При виде ее у Юкко от удивления словно бы подкосились ноги. Он шатнулся в сторону и плечом задел вазу, которая упала с камина. Ой, боже мой, что ты наделал? Да уж действительно не оставляешь следов. Я предупреждала тебя, чтобы ты был поаккуратней. А ты вот что натворил. Разбил такую дорогую вещь. Я заплачу за нее. Заплатишь? Да у тебя наверняка нет столько денег. Да, сейчас нет. Но я постараюсь заработать. Ну что ж, даю тебе сроку 3 месяца. Можешь приносить часть суммы каждый месяц. Да-да, хорошо. В душе он ликовал, что иногда будет видеть красавицу Ильзу. Теперь Юку стал работать еще усерднее. С самого раннего утра и до поздней ночи, и хотя он ужасно был занят, время тянулось мучительно долго. Он ждал того дня, когда сможет снова побывать в доме Ильзы. И вот этот день наступил. Юку умылся и переоделся в чистый костюм, который надевал всего 3 раза, потому что у него не было времени его носить. Трепеща и волнуясь, Юку подошел к дому и позвонил. Но старуха не пустила его даже за порог. Она забрала у него деньги и с хмурым видом сказала: «Приходи через месяц». Юку было горько и обидно, что не удалось увидеть Ильзу. Он досадовал на себя, что напрасно нарядился, и поспешил домой, где влез в свою обычную черную робу. А дом Ильзы без конца атаковали ухажеры. Каждый из них надеялся стать ее женихом и был готов на все, лишь бы завоевать сердце прекрасной Ильзы. Но она была слишком разборчивой и отвергала всех подряд. Почему ты была так нелюбезна с доктором? Ведь он очень уважаемый в городе человек. Ну, возможно, но он толстоват. На следующий день к ней явился такой красавец, что когда он шел по улице, все женщины заглядывались на него. Ильза, а почему ты прогнала этого красивого молодого человека? Потому что кроме красоты у него нет никаких других достоинств. А хотелось бы заметить у него хоть капельку ума. И вот к ним пожаловал свататься самый богатый человек в городе. Но Ильза только глянула на богача и с отвращением отвернулась от него. И, словно немая, не произнесла ни звука. Дочка, почему ты так пренебрежительно вела себя с таким богатым человеком? И почему ты ему отказала? Мамочка, ну неужели мне выходить замуж за такое чудовище? Ну, подумай, как он богат! Ну, и настолько же безобразен. Мамочка, богатство отнюдь не делает красивее. Итак, никто не мог понравиться красавице Ильзе. Во всех своих поклонниках она обязательно находила какой-нибудь недостаток и всем им давала отказ. Через месяц Юку опять направился к дому Ильзы. Но мать девушки снова не впустила Юку в дом. Он нарочно затягивал с ней разговор, нарочно долго вытаскивал деньги из кармана. В приоткрытую дверь он заглядывал за плечо старухи, надеясь, что вдруг выйдет Ильза. Но она не появилась. Юку был не в силах забыть красавицу Ильзу. Он лелеял надежду и подсчитывал, сколько осталось времени до того дня, когда он должен будет вернуть последнюю часть долга. Однажды Юку решил навестить одну из своих печек. Хозяюшка, принимайте гостя. У вас какое-то горе? Да. У меня так сильно заболела дочка, что никакие лекарства ей не помогают. Юку стоял в растерянности, не зная, как себя вести. Неловко с радостью вторгаться туда, где поселилась печаль. Улыбка сползла с лица Юку. а его сердце защемило от жалости. Ну, а как ваша Герта? Немного чадит. Вот это не годится. От дыма вашей маленькой Имби еще хуже. Так что нужно прочистить дымоход. Вдруг за стенкой раздался громкий плач, и женщина бросилась в комнату. Вскоре она вышла в переднюю с малышкой на руках. Маленькая Имби при виде трубочиста сразу перестала плакать и с любопытством воззрилась на него. Юко улыбнулся ей, и на измученном личике девочки отразилась слабая улыбка. Женщина очень удивилась. Уже целую неделю ее дочурка была безразлична ко всему окружающему, будто ничего не видела и не слышала. А тут она выпростала ручки и потянулась к трубочисту. Ой, подойди ближе. Но я такой грязный и черный. Я боюсь как бы не испугать ее. Нет, но она тебя совершенно не боится. Да, похоже, ты даже ей нравишься. Юку нерешительно и осторожно сделал несколько шагов к малышке. А она с интересом разглядывала блестящие медные пуговицы на его черной робе. Потом вытянула ручонку и пальчиком коснулась пуговицы на его груди. Внезапно бледные щечки Имби порозовели, и она весело, как ни в чем не бывало, засмеялась. В тот же день весь город узнал, как чудесным образом выздоровела маленькая Имби. Ой, вы знаете, у нашего трубочиста есть чудесная пуговица, которая исцеляет. Не может быть! Поверю лишь тогда, когда сама выздоровлю. На следующее утро, встретив Юку, больная женщина подошла к нему и дотронулась до пуговицы на его груди. Ее палец почувствовал какое-то приятное тепло, и тотчас у нее перестало болеть горло, и к ней вернулся ее прежний звучный голос. Теперь люди не давали трубочисту прохода. У многих были разные болезни, и, прикоснувшись к пуговице Юку, они избавлялись от них. Один лишь доктор был раздосадован, ведь он начал терять своих пациентов и опасался, что вскоре ему вообще будет нечего делать. Он так переживал, что даже похудел. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, не верь. Это глупости, глупости, чепуха. Да не может, ну никак не может исцелять какая-то пуговица. Это бред. Но как доктор не пытался переубедить людей, которые искали встречи с Юку, чтобы вылечиться, все было напрасно. Больные продолжали преследовать трубочиста. И месяца не минуло, как все в городе стали здоровыми. И казалось, что все должны быть счастливыми. Но мальчик, которого звали Петер, считал себя очень несчастным. Он без конца хватал в школе двойки. Нельзя сказать, чтобы он был совсем неспособным, но случалось вот что. Как только учитель начинал объяснять урок, Петер начинал думать о чем-то своем. И так задумывался, что ничего не слышал. А когда дома брался за учебник, его мысли уносились куда-то далеко-далеко, и он лишь скользил глазами по строчкам, но ничего не запоминал. Эх, почему я такой рассеянный? Неужели я навсегда останусь таким? Говорят, что у трубочиста Юку есть чудесная пуговица, которая исцеляет. А вдруг эта пуговица поможет и мне? После занятий в школе Петер отправился искать Юку. Он обежал все улочки и, наконец, нашел его. Петр со всех ног бросился к трубочисту и коснулся пальцем пуговицы. При этом он думал про себя. Как бы мне стать другим? Ах, как бы мне исправить мои отметки? И мальчик ощутил тепло от пуговицы, которое передалось ему. Он вернулся домой, открыл учебник внимательно, чего еще никогда не было с ним, прочел урок и легко его запомнил. А со следующего дня с Петером начали происходить настоящие чудеса. Он одну за другой подряд стал получать пятерки и вскоре исправил все свои плохие оценки. Все удивлялись, как это самый, что ни на есть худший ученик, вдруг стал лучшим. Некоторое время Петер хранил свою тайну. Потом под напором расспросов не выдержал и рассказал всю правду. Правда, я видел, что выходит, эта пуговица не только лечит, но и исполняет любое желание. Пойдемте скорее искать трубочиста. Пойдем. Юку стало труднее жить, потому что везде к нему приставали и мешали работать. Но он успокаивал себя. Эх, ничего не поделаешь. Чтобы помогать другим, ну, самому приходится чем-то жертвовать. И не стоит из-за этого расстраиваться. И Юку по-прежнему сохранял хорошее настроение. Правда, иногда на него накатывали волны грусти, когда он вспоминал Ильзу. Эх, зачем огорчаться? Может, я еще увижу ее. Когда Юку поздно ночью возвращался к себе, то увидел, что кто-то стоит возле его калитки. Человек робко приблизился к нему и, приложив палец к пуговице на робе, едва слышно прошептал: «Хочу стать настоящим мастером». Это был портной. Он никак не мог угодить заказчикам. Им не нравилось его шитье. Те, кто были побогаче, даже ездили в большой город и там отдавали шить себе одежду. Бедный портной приходил в отчаяние, что у него мало работы и нечем кормить детей. В скором времени этот портной удивил всех костюмом, который он сшил. Такого красивого еще никто никогда не видел. И портного начали осаждать клиенты. То же самое произошло и с гончаром. Он мечтал сделать красивый кувшин. И вот после встречи с Юку, когда он загадал желание, у него получился такой прекрасный сосуд, какого не было на всем свете. И в его мастерскую повалил народ и начал раскупать его посуду. И каменщику, который притронулся к пуговице на груди Юку, тоже повезло. Он очень быстро построил большой и красивый дом, и ему теперь то и дело предлагали работу. Так каждому, кто притрагивался к пуговице Юку и задумывал желание, неожиданно начинало вести. И вскоре все в городе стали счастливыми. Те, кто болели, поправились, а те, которые бедствовали, теперь жили в достатке. Только сам трубочист Юку продолжал жить в нужде. Он кое-что откладывал из своего скромного заработка, чтобы расплатиться за разбитую вазу. И денег едва хватало на пропитание. Ой, Юку, какой же ты! Всех кругом сделал богатыми, а сам живешь в нищете. Прикоснулся бы ты к своей чудесной пуговице. Ой, ну и загадал бы желание, чтобы нам хоть немного разбогатеть. Не могу. Ну почему? Да потому что эта пуговица получает свою силу от моего сердца. Я не могу что-то сделать для себя. Ну как же так, сынок? Всех осчастливил, а сам должен быть несчастным. Мам, да как же я могу быть несчастным? если других я делаю счастливыми. Но двое почувствовали себя из-за этого несчастными. Доктор, который лишился своих больных, и богач, который теперь не выглядел самым важным среди горожан, потому что среди них не было больше бедных. Богач страшно негодовал, что перед ним не заискивают, не преклоняются, не выказывают, как прежде, особого почтения. Он, когда видел унижение, ощущал свое превосходство, а теперь уже не мог наслаждаться этим. И он страдал, что уже не столь сильно выделяется среди других людей. И еще он страдал от того, что терял надежду добиться руки Ильзы. Когда она отказала ему, он все-таки утешил себя мыслью. Ничего, она еще изменит свое решение. Она еще осознает, какой я важный человек. Она поймет, как я своим богатством могу осчастливить ее. Но теперь он не мог рассчитывать на благосклонность Ильзы. И он продолжал упорно мечтать о ней и ломать голову, как завоевать ее сердце. И вот однажды его осенила идея. Надо украсть пуговицу у трубочиста и пришить к моему пиджаку. О, вот тогда меня будут считать необыкновенным, и я обращу на себя взор прекрасной Ильзы. Но как это сделать? Как? Чтобы не уронить себя в глазах людей. А если на это подговорить доктора? Точно. Он так же, как и я, ненавидит трубочиста. И богач встретился с доктором. Его не пришлось долго упрашивать. К нему не приходили больные, потому что таких уже не было в городе. И доктор боялся, как бы ему не оказаться в нищете. Я вам хорошо заплачу, если вы достанете эту пуговицу. Я согласен. Из-за этого трубочиста мои дела идут очень плохо. В тот же вечер доктор приклеил к своему лицу седую бороду, надел старую рваную одежду, которая валялась в чулане, нахлобучил потертую шапку и отправился выслеживать трубочиста. Ильза немного слышала о Юку. Ее начала донимать беспокойная мысль. Красавица была очень гордой и никогда никого ни о чем не просила. И, конечно, она не посмела бы высказать свое заветное желание перед каким-то чумазым трубочистом. Эта мысль пугала Ильзу. Но она все-таки решилась встретиться с Юку, чтобы коснуться его чудесной пуговицы. Ильза, чтобы ее никто не узнал, переоделась, чтобы походить на старуху-нищенку, и, опираясь на клюку, побрела по улочкам. Она бродила очень долго, так что даже устала, потому что ей было тяжело ходить медленно и согнувшись, изображая старуху. Но вот в конце одного переулка показался Юку. Его тут же окружила большая толпа. Ильза подождала, пока один за другим с просветлевшими счастливыми лицами разошлись люди и нерешительно направилась к трубочисту. Но за Юку внимательно наблюдал и доктор. Ну ладно, хватит, чтобы исполнялись разные желания. Так, эта старуха хочет вылечиться от своих болячек. Так пусть лучше она обратится ко мне. Так и быть, бесплатно полечу ее. Зато потом у меня не будет отбоя от больных. И он ринулся к Юку, чтобы опередить старуху. Но Ильза уже успела коснуться своим пальчиком чудесной пуговицы и сказала про себя: «Хочу встретить и полюбить самого красивого, самого умного, самого доброго и самого достойного». Переодетый доктор со злобой оттолкнул ее, сорвал пуговицу с груди трубочиста и бросился бежать. Но он помчался к себе, а не к богачу. Зачем мне иметь дело с ним, когда теперь могут исполняться любые мои желания? Наутро он пришил пуговицу к своему халату и сказал: «Хочу, чтобы все заболели». Он сел у окна и с приятным чувством стал ждать пациентов. Так он прождал весь день, и никто к нему не пришел. Только самому стало плохо, потому что невыносимо жгла пуговица. Не появился никто у него с жалобами ни на другой, ни на третий день. Ай, вот видно, от нее не будет у меня никакого толку. Наверное, у трубочиста есть какой-то секрет, которого я не знаю. Лучше отнесу эту пуговицу к богачу и получу за нее солидную мзду. Богач щедро расплатился с доктором и лишь упрекнул, что тот заставил себя долго ждать. Ну, вот теперь исполнится моя заветная мечта. И он торопливо пришил пуговицу к своему самому роскошному сюртуку. Хочу стать еще во сто раз богаче. И хочу, чтобы прекрасная Ильза стала бы моей. Торопливо проговорил он, приложив палец к пуговице. Но как горячим утюгом обожгло его палец. А на сюртуке образовалась дырка. Наверное, пуговицу нужно пришить к чему-нибудь другому. Решил богач и прикрепил пуговицу к коричневому пиджаку. Но опять сильно обожгло пальцы, и на пиджаке выгорела дырка. А, у трубочиста тужурка черная. А, вот, наверное, пуговица привыкла к такому цвету. Рассудил богач и пришил пуговицу к черному смокингу. И опять богач получил ожог, и на смокинге был выжжен кусок. Нет, так я, пожалуй, лишусь всей своей одежды и обожгу все пальцы. И он отправился за город и разыскал там старый, почти уже высохший колодец. Отличное место. Вот, тут уж никто не найдет ее. И он бросил в колодец пуговицу, которая ужасно жгла его руку, и злорадная улыбка застыла на его безобразном лице. Вскоре все горожане узнали, что у трубочиста похищена пуговица. Некоторые негодовали, некоторые сожалели о случившемся, а некоторые говорили: хорошо, что я успел притронуться к той пуговице и поправился. Теперь люди уже не искали встречи с Юку, а лишь приветливо здоровались, случайно увидев его. Шло время, и приближался день, когда Юку собирался отнести в дом Ильзы последнюю часть своего долга. Хоть бы на сей раз мне увидеть ее. Однажды весь город облетела страшная весть, что в старый колодец упал маленький мальчик. Все горожане устремились к колодцу и вместе с ними Юку. Пропустите! Пропустите меня! Пропустите! А то я вас запачкаю своей грязной рукой! Возле колодца, рыдая, стояла мать мальчика. Спасите! Спасите моего сыночка! Он еще жив! Я слышала его плач! Спасите его! Сейчас, сейчас! Сейчас! Я вытащу его сейчас! И Юку по веревке стал спускаться в колодец. Там, чуть ли не у самого дна, зацепившись рубашкой о крюк, висел малыш. Трубочист обвязал малыша веревкой и крикнул, чтобы его подняли наверх. а сам спрыгнул на дно колодца. Возле его ног что-то блестело. Он пригляделся. О! Да это же моя пуговица! Тебя-то мне очень и не хватало! Он нагнулся за пуговицей, а под ней в грязи обнаружил большой ларец. Он был очень тяжелый. Когда Юку подняли из колодца, он увидел Ильзу. Она вся сияла от счастья. Ой, наконец! Наконец я нашла тебя, самого прекрасного, самого доброго, самого достойного. Юка от удивления выронил ларец. Тот, ударившись о землю, раскрылся. В нем оказалось много золота и драгоценных камней. Ну, Юку, вот тебе и привалило богатство. Надо же, сколько сокровищ он нашел! А зачем мне столько всего? Этих сокровищ хватит на всех. Пусть каждый из вас что-нибудь возьмет себе. Ну? И люди разделили между собой камни и золото. И немало драгоценностей досталось самому Юку. Теперь Юку был очень счастлив. С ним была прекрасная Ильза. Жили они в достатке, но Юку по-прежнему продолжал чистить дымоходы. А Ильза знала, что когда Юку смоет с лица сажу, то он очень красив. И по-прежнему люди искали встречи с трубочистом Юку, чтобы прикоснуться к его чудесной пуговице. И чтобы исполнилось их какое-нибудь доброе, заветное желание.